можно мне оставить у себя те три, что я прочитал?» «А чего бы и нет? Оставьте хоть все. Если отец их найдет, придется объяснять, как они ко мне попали. И Ник погиб». «Ник еще не погиб. Не стоит кидаться такими словами. Не надо меня поучать, мистер Арчер». «Это почему же?» «Я не верю, что люди родятся всезнайками, а с возрастом все забывают». Моя резкость подействовала на нее благотворно. «А, платонизм, врожденное знание! Я и в него не верю!» Она вскочила с подушки, подошла ко мне. «Почему вы не хотите отдать письма мистеру Чалмерсу? Ведь совсем не обязательно говорить, как они к вам попали. Он сейчас дома? Увы, понятия не имею. Я, знаете ли, не все время слежу за Чалмеровским домом. Во всяком случае, не больше 6-8 часов в день», — добавила она с вымученной улыбкой. «Вам не кажется, что пора бы и отказаться от этой привычки?» Она удрученно посмотрела на меня. «И вы против Ника? Как видите, нет. Впрочем, я едва знаю его. А вас знаю, и вас мне жаль. На чью сторону вы не стали бы, ничего хорошего это вам не сулит». «Вы имеете в виду Ника и отца, верно? Но это вовсе не так. Не спорьте, именно так. Недостойная война на измор, которую вы ведете с отцом, вам, наверное, кажется войной за свободу, но вы глубоко заблуждаетесь. Вы лишь все сильнее привязываете себя к отцу. И даже если вам удастся вырваться из-под его опеки, свободы вам не видать. Вы так устроены, что место отца тут же займет другой деспотичный представитель сильного пола. Ваша правда. Я имею в виду Ника. Не говорите плохо о Нике. Я говорю не о Нике, а о вас. Вернее, о том, в какое положение вы себя поставили. Почему вы не хотите положить ему конец? Что мне тогда останется? Почему вы спрашиваете меня? Вам уже 25. Я боюсь. Чего? Не знаю, просто боюсь. И, помолчав, глухо сказала: «Вы знаете, как погибла моя мать? Ведь я вам рассказывала. Она выглянула из этого окна. Она любила здесь шить. И увидела, что у Чалмерсов поздно вечером горит свет. Мама пошла проверить, в чем дело. Грабители погнались за ней на машине и сшибли ее. Почему они ее убили? Не знаю, может быть, случайно. Что им понадобилось в доме Чалмерсов? Не знаю. Когда она погибла, Бетти? Летом 45-го года. Вы же тогда были совсем маленькой. Вряд ли вы это помните. Верно, я знаю все со слов отца. И с тех пор меня не покидает страх. Я вам не верю. Прошлой ночью, когда миссис Траск и Хэрроу явились к Чалмерсам, вы не боялись? Нет, боялась, ужасно боялась. Не надо было мне туда ходить. Они оба погибли. И тут я понял, чего боится Бетти. Она верила или подозревала, что Ник убил и Хэрроу, и миссис Траск, и толкнул его на это преступление никто иной, как она. Возможно, в ней засело смутное, неосознанное ощущение, что в младенчестве она послужила причиной гибели своей матери. Глава 27. Шорох шин под окном вернул меня к настоящему. Я узнал черный Роллс Чалмерса. Он вышел из машины, нетвердыми шагами пересек двор, отпер дверь и скрылся в доме. «Дурные привычки и впрямь заразительные», — сказал я Бетти. «Какие привычки?» «Я тоже стал следить за домом Чалмерсов, а ведь, собственно говоря, ничего особенно интересного в них нет. Возможно, вы и правы. Но все равно обычными их не назовешь, а за такими людьми всегда интересно наблюдать.